Париж, Париж. Близился конец 18-го столетия. Как всякий финал, он отличался чрезвычайными событиями. В Англии произошла промышленная революция, началась механизация, но крестьяне не желали признавать технику. В результате поднялось луддистское движение. Крестьяне ломали машины. Во Франции в самом разгаре был век просвещения. Ученые мечтали, чтобы народ стал образованным, но вместо просвещения разразилась революция. Звенели имена философов-энциклопедистов Руссо, Д'Аламбера, Монтескьё, Вольтера. Появились лозунги «Свобода, равенство, братство». Хотя отношение к каждому из этих слов было разным, даже противоположным. Аристократы складывали чемоданы, намереваясь покинуть страну. На арену поднялись низы. Элизабет Виже-Лебрен не оставляла свою королеву и пропадала то в Трианоне, то в Версале. А Мишель сидел на улице Клери, охраняя мастерскую, ее дочь и художественные ценности. Служанка куда-то убежала, девочка, дочка Элизабет, плакала, и Мишель изо всех сил ее успокаивал. Принес клетку с попугаем, убаюкал и сам задремал. В памяти возникла картина, которую он наблюдал недавно сквозь стекло дворца Трианон. В уголке за мольбертом Виже-Лебрен, вокруг королевы, фрейлины, дамы. Это было красиво. Все легкое, воздушное, ажурное, в сине-зеленых тонах, белые парики, серебристые платья. Королева играла на музыкальном инструменте, кажется, это была арфа. Перебирала струны, кто-то держал перед ней ноты, пели старинную французскую песню «Любовью я полна, я поцелуя жду, от сладостного сна томлюсь я, как в бреду». В последнее время Мишель почти не видел Элизабет. Дней 10 назад она сказала: «Я буду сейчас занята, так что вам, Мишель, лучше не приходить». В тот день Михаил, вернувшись домой, бросился ничком на диван и чуть ли не сутки отсыпался. Утром взглянул в окно и удивился пышным белым соцветием каштана, стоявшего во дворе. Спустился вниз к хозяйке. Она поставила перед ним красное вино, соус бержамель и лепешку. Во дворе Мишель заметил бородатого человека. Уж не тот ли, что своим пением и грубым своим голосом не раз донимал его? Подойдя к нему, спросил: «Месье, можно с вами?» Тот с полным равнодушием пожал плечами. Внешность человека не в первый раз занимала художника. Копна волос на голове и копна волос на подбородке. Посередине нос цвета моркови, а зеленые глаза с подозрением смотрят вокруг. Похоже, разговаривать тот был не намерен, и Мишелю пришлось заказать в соседней лавке не одну бутылку вина, прежде чем удалось вытянуть из зеленоглазого хоть что-нибудь. Звали его Жак Мердо. Какое лицо, если бы удалось его запечатлеть. Писать надо, конечно, грубыми, незализанными мазками. «Не согласились ли бы попозировать мне?» — спросил Мишель. «Я бы заплатил». На другой день он усадил гостя возле окна, так, чтобы был виден каштан. Приспособил мольберт возле шкафа. Они провели вместе часа два. Разговорились. Оказалось, что Жак не так давно выпущен из тюрьмы Сен-Лазар. История его жизни весьма драматична. Когда-то у Жака была любимая девушка Мадлен. Они собирались пожениться, но однажды случилась беда. Он отправился в лес за хворостом, наткнулся в кустах на лежащего человека, наклонился, чтобы узнать, жив ли бедняга. Но тут налетели жандармы и, обвинив его в убийстве барона, а это был владелец замка, быстро упрятали в тюрьму. Они могли бы сразу расправиться с убийцей важного человека, но, должно быть, знали, что его вины нет, ибо убитый враждовал с соседом-маркизом, к тому же претендовал на его невесту. 7 лет провел Жак в тюрьме Сен-Лазар, и это были, как он говорил, не худшие годы его жизни. Сидел вместе с бывшим священником, который сошелся с республиканцами, вступил в некое братство борьбы за светлое будущее и отказался от сана, предавшись философии нового времени. На смену догматам веры должны были прийти принципы переустройства мира. «А что же девушка, ваша невеста?» — спросил Мишель. «Мадлен? Она приносила мне передачи, писала записки, но священник разуверил меня в существовании Бога, ангелов. Я перестал верить своей девушке. Оказалось, что когда уходит Бог, то его место захватывает дьявол. В него невозможно не поверить, ибо дела его загоняют тебя в угол. Невесте я сказал, чтобы меня не ждала». «Вы разлюбили Мадлен?» «Напротив, я любил ее еще больше, но я хотел любить ее образ таким, каким запомнил, боялся разрушить идеал, ведь мой сосед по камере учил жить идеалами. Вы не знаете, наверное, как хорошо любить на расстоянии. Ни разочарования, ни ссор. Я убедил ее, что она свободна и не должна меня ждать». «Сколько ей сейчас лет? Может быть, она еще помнит вас? Ждет?» «Не знаю. Ей лет 30 должно быть. Она вышла замуж. Я думаю, если бы мы поженились, я не любил бы ее так, как любил в тюрьме, как люблю сейчас. Тюрьма стала моим домом. Распорядок, дисциплина, режим, какая-то бурда вместо еды. Со всем этим я смирился. Свыкся даже с мышами, тараканами, а там обитали и лягушки, и змеи. Полюбил воробья, который залетел как-то, делился с ним крошками. Но главное — священник. Семью он заменил родиной, борьбой за светлое будущее, любовь к женщине, любовью к человечеству, службу, служением братству каменщиков, а меня научил атеизму. «Я хоть и грешник, но все же чувствую Бога. А вы, неужели стали безбожником?» — спросил Мишель. Жак долго молчал, потом признался. «Да, я разделял его взгляды, потом стал понимать, как жестоки эти идеи. Дух его витал во тьме. А я уже полюбил одиночество, полюбил так, что жаждал его». На лице Жака явственно отражались следы этого одиночества. Ни улыбки, ни шуток, печать угрюмства и только одна мысль о корабле, который никогда не плавал. Странный это был человек, но лицо его отчего-то вдохновляло Мишеля, и портрет подвигался довольно быстро. Фоном он сделал окно, похожее на решетку, за ним цветущий каштан с бело-розовыми соцветиями. Однажды Мишель предложил Жаку прогуляться по городу. Париж бурлил, но Жак отказался. «Знай, Мишель, что всякая власть есть зло, и новая революция мало что принесет хорошего. Люди всегда жаждали славы». Мишель отправился один. Хотел ли он действительно поглазеть на происходящее или искал способа отвлечься от мысли о Элизабет и случайно забрести на улицу Клери? И разве не происходит в жизни так, что ноги сами, не ведая связи с головой, уносят человека в направлении, заставляющем только дивиться? Так и случилось. Он оказался неподалеку от улицы Клери, и навстречу ему шел Пьер Лебрен. «О, кого я вижу? Русский. У нас сейчас много русских. Свобода, равенство и братство. Мишель, как вам понравилась эта история с портретом австриячки?» «Я возмущен. Как могла Элизабет предложить его на выставку? В какое положение поставила меня? А вы что пишете? Я надеюсь, не печете таких же сладких блюд в искусстве, как моя супруга? Ведите меня к себе. Я хочу немедля увидеть то, что вы написали. Да-да». Не подчиниться этому напору было невозможно. Всю дорогу Лебрен захлебывался словами, называя имена Марата, Демолена, Лафонтена. Очутившись во дворе дома, сел на скамью под каштаном и потребовал: «Принесите вашу последнюю работу». Мишель принес портрет Жака, и Лебрен разразился новым монологом. «Вот жертва феодализма! Какой мрачный лик! Как вы изобразили это окно? Оно похоже на решетку. Замечательно, это будет прекрасная агитация против тех, кто засадил его в тюрьму. Я покупаю портрет». «А я не собирался его продавать. Хотел показать мадам Лебрен». «Что? Да к ней на выстрел нельзя приближаться с такими портретами. Я вас приглашаю в клуб друзей народа. А вот и деньги за портрет. Он протянул смятые франки. «Мы идем сейчас на митинг. Или вам не нужны деньги? Берите!» Во дворе показался Жак, и Лебрен закричал. «О, жертва мрачного абсолютизма! Я жму вашу руку, восхищаюсь вами! А теперь идем все на митинг, мы скажем свое слово!» Жак покачал головой и, слабо улыбнувшись в усы, бросил. «Мне бы лучше в тюрьму!» «Что? Безумец!» Мишель имел неосторожность спросить, где сейчас мадам Лебрен. В ответ Пьер разразился еще одним монологом. «Она опять в Версале, кого-то рисует в этом прогнившем болоте, в этом вертепе развратников и кровопийц. Хотя над ее домом сгущаются тучи, и всех роялистов хотят к позорному столбу. Дом ее помечен черной краской». «Что? Ее дом помечен краской? Что это значит?» «Это значит, что идет революция. Скоро мы, третье сословие, спасем Францию, и провинции, которые пребывают в отчаянном положении от разорения, вздохнут от радости». И Пьер побежал дальше. Вряд ли он читал Сен-Симона, умнейшего человека, который написал о Франции за 100 лет до этих событий. Беда заключается в том, что благие намерения редко осуществляются из-за множества негодяев, которые вьются вокруг короля, либо из-за корысти, либо из куда более гнусных соображений. Пьер был захвачен революцией и не мог предполагать, что она, как бочка, пущенная с горы, может лететь только вниз, сметая все на своем пути. Удача с портретом Жака подтолкнула Михаила написать другой портрет. Портрет человека, мысль о котором возвращалась и возвращалась к нему уже несколько лет. Сначала из-под его карандаша вырисовывались отдельно нос, глаза, сюртук, крутые кудри на голове. Постепенно из набросков стал выявляться облик Хемницера. Художник вышагивал по скрипучему полу, обдумывая, на каком фоне писать друга. При этом каждый вечер из соседней комнаты до него доносилось басовитое глухое пение, довольно мрачное. Похоже, песня была о корабле, который никогда не мог достичь берега. Мишель отправился на рынок, выручил деньги за вывески, которые делал торговцам, и купил холст, краски и все, что нужно для живописания. А на другой улице Парижа, в узкой темноватой комнате редакции газеты «Друг народа» кипела работа, обычная, лихорадочная, газетная. Гранки, рукописи, влажные листы бумаги. Поль Строганов заканчивал статью о французской революции. Рядом склонилась над столом черноволосая красивая девица в платье 3 цветов революции – красного, синего и белого. Это Теруань де Морикур, или Терри, с которой в последнее время молодой граф Строганов почти не расставался, а в редакцию его привел, конечно, Жильбер Ром. Статью граф подписал «Господин Очер». «Что это за Очер?» — спросила Теруань. «Некрасивое слово». «Зато со смыслом. Так называется рабочий поселок на Урале». «Хм». «А подписаться собственным графским именем боишься?» Павел не ответил и перевел разговор на другое. Простудился и захворал слуга Степан Клеман. Павел вызывал доктора, но старик говорит, что прощается с жизнью, сожалея лишь о том, что умрет не в своем доме. Через неделю старика не стало. Павел был сильно удручен. Однако его окружили девица Терри и воспитатель Жильбер. «Поль», — уговаривали они, — «можно устроить первые гражданские похороны». Вечером Павел встретился с кузеном Григорием, который, наконец, вернулся из Петербурга. Заговорили они не о похоронах, а о парижских событиях, о Жан-Жаке Руссо. «Не кажется ли тебе, Поль, что сегодняшний Париж — жертва людской злобы, уже действуют мародеры?» Кстати, и Мишель заметил однажды, как в ювелирный магазин ворвались 2 мошенника, и, кажется, один из них был черный с усами. «Что ты говоришь, Жорж? Вспомни, как мы мечтали в России покончить с крепостным правом, создать общество равных возможностей. Здесь все идет к свободе, равенству и братству. Решается судьба Франции». Это, вероятно, происки твоего Жильбера, да еще твоего кумира Руссо. «Жан-Жак — великий философ!» — вскипел Поль. «Это дурные его последователи все испортили. Бедный Жан-Жак! Надо изучать философию глубоко, иначе, как говорят англичане, или пей много из чаши знаний, или не пей ничего. Жорж, ты непременно должен побывать на могиле Руссо. Он похоронен под Парижем. Я тебя туда свожу». Последнее его дело было благодеяние. Последнее слово — хвала природе. «Руссо твой, может быть, и велик, однако ученики его — несчастные жертвы страстей, а не во власти воображения и чувствительности. Посмотри на моего Семена. Да он умнее твоих философов». «Нет», — пылко воскликнул Павел, — «моего Жан-Жака сделали жертвой людской злобы. Скажу тебе, что есть такой закон — бочка, которую катит вверх, в конце концов падает обратно, вниз». Пора было сказать кузену и о похоронах Степана, о том, что Терри и Жильбер собираются хоронить слугу не по церковному, а по гражданскому обычаю. Когда Поль пришел в редакцию газеты «Друг народа», на него набросилась красотка Терри. «Где ты пропадал? Пора собирать людей. Ты позвал своего кузена? Что, не пойдет? Какой стыд! А еще кого?» «Конечно, Андрея Воронихина, бывший крепостной, смелый, даже отчаянный, его стоит позвать». И обещал сей же час навестить его и объяснить ему: никаких песнопений, никаких молитв и причитаний, будут простые гражданские похороны, а явиться надо завтра к 12 часам. Разговор был непростой. Андрей хоть и был крепостным Строгановых, однако перед отъездом граф дал ему вольную. Отчего бы не стать Андрею сторонником лозунгов, провозглашенных французской революцией? В то время в памяти еще были живы картины пугачевского бунта, и Андрей помнил смерть прекрасного человека, генерала Бибикова. С тех пор много утекло воды. Павел Строганов заметил, как изменился Андрей. Вместе с новыми знаниями к нему пришло чувство собственного достоинства. От лакейства не осталось и следа. Разговор получился щекотливым. Граф поручил Андрею заботиться о сыне, наблюдать за ним, помогать ему во всем. Воронихин посылал в Петербург письма лишь с добрыми вестями. Но похороны Степана, гражданские... Андрей помрачнел, долго молчал и отказался. Поль был раздосадован. Нелегкое положение было у Воронихина. Он отказался, но как граф Павел? Что может его остановить? Увы, Поля ничто не остановило. После похорон в газете «Друг народа» появилась заметка с сообщением о первых гражданских похоронах. Подписала ее Теруань.